Я могу понять, как недовольство. Да. Добрый день. Слушаю. Звоню вам с Сбербанка, с досудебного управления по взысканию задолженности. Можно услышать, Алина Николаевна? О, представьтесь полностью вначале. Ну, могу услышать, Наталья Николаевна? Если это вы, то я вам представлюсь. Хорошо. Зовут меня Александр Юрьевич Кособрюхов, старший специалист СДО взыскания. Подскажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, с чем связана ваша просрочка? Вы из Сбербанка звоните? Да, конечно. Адрес регистрации Сбербанка назовите. Оружейный переулок, дом 41. Если нет, так удобно, вы можете... Вы ошибаетесь. Юридический адрес Сбербанка не такой. Если вы хотите поговорить об этом, то вы немножко сами ошибаетесь. Нет, я попыталась вас верифицировать как сотрудника Сбербанка, и вы не прошли верификацию. Верификацию? Ну, да. А мне кажется, это вы верификацию не проходите. Потому что вы не понимаете, что проблема. Мне все равно, что вам кажется, вы не сотрудник Сбербанка. Серьезно? Угу. Ну, я думаю, каждый сотрудник Сбербанка знает адрес регистрации его. Наталья Николаевна, я вам предлагаю подъехать на оружейный переулок, дом 41. Мы здесь находимся. А мне все равно, что вы мне предлагаете. Я к мошенникам никуда не поеду. Какая речь? Какие мошенники? Я вас вообще не понимаю. Обыкновенная, которая не знает. Если вы работаете в компании, как можно не знать адрес ее регистрации? Давайте лучше поговорим о ваших просрочках. Да, 60 какой дней, хитренький. 50. Нет уж, давайте поговорим, почему вы не знаете адрес регистрации своего работодателя. Это вы. Вы переводите тему. Я перевожу тему. Нет, я смотрите, я вообще в принципе не буду с вами обсуждать какие-то свои вопросы финансовые по той простой причине, что вы не знаете адрес регистрации Сбербанка. Из чего я делаю вывод, что вы не являетесь сотрудником Сбербанка. Можем еще задать вопрос. Какая форма управления у Сбербанка? Слушайте, если вы... Вот видите, вы ничего не знаете. Какой же вы сотрудник Сбербанка? Вы так, мошенник, украли мои данные какие-то. Куда-то меня приглашаете по какому-то непонятному адресу. Мне это совершенно неинтересно. Вообще неинтересно, что говорит мне какой-то телефонный мошенник. Да вас давно пора перебить там всех мошенников-то. Как говорил глава государства, мочить в сортирах. Кредиты и кредитную карту. Не оплачивайте ничего. В сортирах мошенников. Что вы орете? Вы припадочный? А в чем вы умничаете? Вам делали прививку от бешенства? Прививку от бешенства? Надо сделать. Хотя сейчас, наверное, уже поздно. Потому что ситуация очень сложная. Наталья Николаевна, давайте не будем переходить. Какие возможности к парированию? Нифига себе, на уровне детского сада «Березка». Кто обзывается, тот сам и называется, да? Застряли вы в пубертатном возрасте, юноша, малышок. 38 лет вести монолог, мне кажется, это не самое оптимальное. 38 лет вести монолог, это вообще страсть и позор. Конечно же. Вам кто вот эту хрень все вдолбил в голову? Вы признавайтесь, из какой компании вы звоните? В смысле компании? Ну, в прямом смысле. Нет. У Сбербанка какая форма управления? Я не буду на ваши вопросы отвечать. Ну, потому что вы не знаете. Вы не сотрудник Сбербанка. Вы не знаете элементарных вещей, которые знает каждый. Каждый сотрудник Сбербанка это знает. А вы не знаете. Значит, вы просто лесом шли. Нашли где-то нашли мои персональные данные, украли их, и вот используйте в своих, не исключено, что мошеннических целях. Да, 100%. Я в этом уверена. А что вы можете сказать о своих просроченных платежах? Я вам в начале разговора уже об этом дала свой комментарий. Если вы не восприняли эту информацию или не поняли ее, это не мои совершенно проблемы. Как-то образовываетесь, развиваетесь. Если вы не сомневаетесь о том, что я сотрудник Сбербанка, может я вам предлагаю вам приехать в главный офис на оружие 41, где мы вас встретим и обсудим Приезжайте сами. Давайте, хватайте зубы, документы. Да, приезжайте. В чем вопрос? То есть вы не работаете, вы дома постоянно, правильно? А вы что, в рабочее время приедете? Приезжайте в нерабочее, после 8 вечера. После 8 вечера? Конечно. Ну, мы работаем до 9, и, безусловно, ну, вот если успеете, вы будете дома, можем замечательно. Сами... Все, 8 вечера, документы в зубы и вперед. Не в зубы, а в руки. В зубы. Псинки, а они же, знаете, в зубах все таскают, так что вам как раз в зубы. Ага. Псинки. Понятно. Псинки. Я посмотрю на вас, как вы будете говорить, когда с вами расскажут. Да все, господи, не пугайте меня, не пугайте. Успокойтесь. На меня... 2 миллиона. Я понимаю, что даже если придет какой-то додик прыщавый, вы-то сами не придете, вас дальше телефона никуда не выпускают. Выпустили вас из вольера, да, вы добежали, виляя хвостиком до гарнитурки своей, и все. Приедет какой-нибудь вшивый, паршивый додик. Там, вот, я документы привез. Я заберу эти документы, пошлю его лесом. Вот и все, вот и все. А пенсионер? Кто пенсионер? Вы. Вы возраст мой видели? Ну, не по возрасту, на пенсию периодически выходят люди. А снег, отпадение, бывает такое еще. А, вы думаете, да, я сотрудник полиции в прошлом? Нет, далеко не полиция. Далеко не полиция, а чего? Далеко не полиция. О чем? А чего? Вот, собственно, поэтому я... Вы к чему это спросили? Вот это я пытаюсь распутать вот этот клубок мыслей ваших. Мне просто непонятно, почему вы ведете монолог, постоянно перебиваете, чему-то меня пытаетесь научить. Это черта свойственна пенсионерам. Да? Вот это тонкая мысль. Она вот прям... Тоньше только волос. Нет, это наводит на мысль, то, что у вас есть какая-то справочка. Это есть какая-то справочка, да. Ёлки-палки, а я так сразу и не поняла. Это завуалированное оскорбление. Его, вот это да, вот это уровень. Вот это уровень. До чего дожили сотрудники, фальшивые сотрудники Сбербанка, да? Настоящие бы такого себе никогда не позволили, а вот тяпкающие трубку мрази, конечно, могут. Наталья Николаевна, давайте еще больше наговорите себе. Давайте. Хорошо, наговаривайте. Смотри, не давай, а давайте. Это первое. Еще второе. И глуховаты. Барышня, вам надо первое. За ушками своими следить. Там ватные палочки, знаете, продаются. Барышня, надо ушки меня. По утрам. Наталья вот Николаевна. Вы, я когда, ну, по утрам, я понимаю, что такие, как вы, моются, наверное, не каждый день, а там, раз в неделю. Можно и оглушать. Вот. Но вы, собственно говоря, когда душ принимаете, берите ватную палочку и ушки протираете, чтобы вам не чудилось, не пойми что. Вы послушайте меня, пожалуйста. Ну, ёршик – это уже на любителя. Если у вас предпочтение с ёршиком, то это ваша личная проблема. Можно и палочки. Первое. Искрометный юмор. Если бы были мошенники, то у вас бы уточняли бы ваши предпочтения. Чучело. И пытались бы списать у вас средства. Хватит оправдываться, я вам не верю. Поэтому вам просим оплатить вашу просроченную задолженность. Не верю ни единому слову. Что вы не верите? Что у вас есть просроченная должность? Вообще ничему не верю. Не от мошенников... Вы что так задницу-то свою рвете? Успокойтесь, спокойно разговаривайте. Я говорю, от мошенников не верю ни единому слову. Все, что вы говорите, если вы заметите, оно просто пролетает мимо меня и в космос сразу. Если вот вы заметите, засираете наш я, космос. Я разговариваю довольно-таки спокойно, а вы на повышенной тонах. Да нет, уж не врете. Употребляя некрасивые слова и оскорбляя сотрудников банка. Ну, слушайте, какие вы слова заслужили, те и употребляю. Если бы вы заслужили красивые слова, я вам красивые говорю. Вы мошенники. Вы мошенники. Мошенники? Конечно. А чего вы это взяли? Ну, вы не знаете адрес регистрации своего работодателя. А конечно, вы мошенник. А официальный номер Сбербанка? Конечно, знаю. Так, а если мы вам с номера 900 отправим смс с номером телефона? Отправляйте. Так. Только я не буду никуда звонить. Мы не мошенники. Давайте, все, хорошо, отправляйте. Сейчас отправим вам номер телефона, сотрудник с вами свяжется и обсудит. Да, только на следующей неделе уже, потому что на этой неделе вы превысите количество взаимодействия, если еще раз позвоните. Угу. С понедельничка. Конечно, с понедельничка, ну, без проблем. Ну, выезд к вам будет произведен на этой неделе. Прежде чем звонить мне с какого-то номера, с номера 900, отправляйте мне смс-ку с номером. Ага, забыла спросить еще телефонную какую-то мразь, выезжать мне или не выезжать. Так вот, звоните, перед тем, как позвонить, отправляйте смс-очку с номером, с которого мне будет звонить какая-то телефонная мразь. И, соответственно, только после этого я буду воспринимать вот этих говорящие головы как сотрудников Сбербанка. Вы намотали на ус, что надо сделать? Это вы намотаете на ус? У меня нет усов, я не могу. Как вам приедет сотрудник? Да, я уже сказала, наш разговор приобрел цикличный характер. Я уже сказала, что будет, когда приедет ваш сотрудник. Опять забыли. Но вот вы на досуге стихотворение учите, развивает память. Да-да, и глицинчик. Или справочку. Или справочку получите уже наконец и прекращайте вот людям голову морочить. Да, согласна полностью. То, что справочку нужно получить, да? Ну, конечно, Все, закончил словесный понос. Вы подождите, давайте уже на следующей неделе, как договорились, смс-ку с номера 900, с какого номера, кто позвонит. Вы уже себя дискредитировали. С вами переговоры невозможны. Дискредитировали? Конечно. Уже давным-давно. Вообще плевать на ваше мнение обо мне. Взаимно. Ну, если вам взаимно, то вешайте трубку, чего вы до меня докопались тогда? Как пьяный к радио, сыграй, да сыграй. Ну, так хочется понять, вы оплачиваете. Вам не суждено понять, забудьте, вообще не употребляйте это слово в контексте себя. Ваше понять, и вы может встретиться в одном предложении, только если предложение будет «вы ни хрена не понимаете». Вот только так. Вы ни хрена не способны понять. Вот только так. Нас тут готовы. Может, тут банкротом все хотите объявить? Я вам все сказала с понедельничка, когда верифицированный сотрудник Сбербанка мне позвонит, тогда мы с ним все обсудим. А вы нет, вы не котируетесь. А вам разве сотрудник из колл-центра не звонит? А вы не из колл-центра разве? Нет, представьте себе, за судебное управление, управление, может принять решение. Ничего себе, чуть ли не министерство японский магнитофон. Управление, понапридумывали себе этих модных названий, сидят на самом деле в душном офисе с картонными перегородками один на одном и управлением себя обзывают. Ну все. Аж кот над вами смеется. Да кот не смеется. Смеется. Говорит, я согласен, какие глупышки. Да, мой сладкий, иди погуляй. Ой, забыла спросить телефонную попрошайку, что мне сделать. Все? Что же вас так воспитал-то, мне интересно. Ой, любопытство свое засуньте туда же, где ваши мечты о светлом будущем. Угу, да, и проверните до щелчка. До щелчка? Да. И сколько раз вам проворачивали до щелчка? Себе проверните, себе. Опять отмазки. Смотрите, вы больше ни на что не способны, кроме как отмазки на уровне детского сада. Это не я, это вы такая. Я не такой. Оправдываетесь, прямо штанишка вы или из юбочки, в чем вы там выпрыгиваете. Угу. И признаете это. Это радует, что признаете. До свидания, там будет выезд. Счастливого пути. Помните, куда пойти вам надо? Угу, конечно. Проверните потом. Не забудьте. Нахрен. До свидания. Счастливого пути нахрен. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Компания СХМ, Виктор Викторович, главный эксперт, представляю интересы Почта Банк, разговор записывается. Виктор Викторович, Скрага. Угу. Ирина Анатольевна, нужно, могу услышать? Слушайте. Это вы, да? Это хорошо, да. Звонок по Почта Банку на 13 декабря. 49 044 рубля, неоплаченная задолженность Почта Банке. Требование кредитора к 16 декабря, данный долг закрыт. Скажите, как вопрос решать, готовы с оплатой долга? Прежде всего, не намерена с вами это обсуждать. Не намерена обсуждать? Вы можете не обсуждать. Я идите, оплачивайте, закрывайте долг. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Никто не будет. Советы себе свои. Никто звонить вам не будет и спрашивать тогда. Зачем мне советовать своей семье? Ну, я не знаю, а зачем вам мне советовать, если я не просила ваших советов? Потому что у вас долг, и банк попросил, и вы привыкли навязываться, да? Чтобы... Доказательства. Предоставьте мне, почему? Что банк вам делегировал полномочия по взысканию просроченной задолженности. А я вам обязан это доказывать, что ли? А я с вами обязана что-то обсуждать, что ли, в таком случае? Ну, вы обязаны вести переговоры с любым представителем вашего кредитора. Так докажите, что вы представитель. В соответствии с договором. Так докажите, что вы представитель. Так я вам доказывать... Я не обязан вам доказывать ничего. Вы можете убедиться, прийти в банк, убедиться. Позиция. Я ничего не должен, никому ничего не должен. Какой-то хрен с бугра позвонил, а вы тут оправдываетесь передо мной, да? Корону на голове поправить? А? Я вам позвоню Принцесска. Не для того, чтобы вас смешить. Так не смешите меня. Звонка. Пока. Ой, какие убогие, не могу.